Глеб Соколов. Жара. Вечерняя мгла все сильнее и сильнее укутывала извилистую трассу, полосу препятствий с бетонными чушками, на которых сломалась не одна автомобильная подвеска. Воздух был жарким и сухим. Слышались раскаты грома, сверкали молнии, но ни одна капля дождя не долетала до земли. Сухие грозы были частым явлением этим летом и причиной многих пожаров. Мышиный цвет дорожного полотна становился все темнее, переходя кое-где в оттенки черного, сливаясь с мраком участков, где властвовало полное бездорожье. Дыма в этом районе Подмосковья было гораздо меньше, чем в столице. На дальних окраинах полигона, где росли кустарники и редкие деревья, пустынно. Окажись там случайный человек, у него создалось бы впечатление, что он находится на другой планете, где уже нет разумной жизни и только остатки исчезнувшей цивилизации. Странные инженерные сооружения посреди неуютной, нагретой злым солнцем местности напоминают: все проходит, и вечно лишь пустота и хаос, торжествующие над человеческой глупостью, грехами и напрасными усилиями. В ложбинке между двух маленьких рощиц несколькими грудами металла валялись ржавые автомобильные кузова, кабины, скелеты каких-то непонятных транспортных средств, чей былой внешний вид теперь уже невозможно было представить. Меньше других ржавчина тронула останки некогда шикарного «Мерседеса». Затертые между другим убогим хламом, они и теперь являли остатки великолепия. Самое удивительное, даже в темноте заметно, автомобиль не был разграблен. Варварский эксперимент, проведенный над ним, сокрушил его, но никелированные детали, салон, кресло, обивка дверей – все оставалось целым. Шустрый зверек, полевая мышка, едва заметно царапая своими малюсенькими коготками дорогую кожу, спустилась от подголовников вниз и юркнула через широкую 10-сантиметровую щель внутрь разодранного сиденья, провела там не больше 2 минут и высунула мордочку наружу. Глазки зверька словно бы одну за другой осматривали выпуклости и впадины мерседесовской кабины. Детали едва угадывались в темноте, она густо окутала автомобильную свалку между двумя рощицами. Мышка окончательно выбралась из сиденья и юркнула во мрак. Прошло несколько минут, прежде чем ее клинообразная мордочка высунулась за край козырька. Под ним лишь густая чернота. И невозможно понять, осталось ли что-нибудь от некогда шикарной приборной доски. Зверек вновь юркнул в темноту, его притягивал круглый мерседесовский руль, словно магнит. Луч сверкнувшей молнии ударил в самую середину рулевого колеса. Характерная звезда, чудом сохранившаяся на баранке, которую сжимали некогда руки генерального секретаря, ярко блеснула. Мышь перестала перебирать лапками и замерла в нескольких сантиметрах от нее. Сияние продолжалось несколько мгновений, затем оно угасло, и прежняя темнота охватила салон. По тексту предсказания ты должен быть на колокольне один, совершенно один, проговорил Анатолий Геннадьевич. Почему решили выбрать меня? Кирилл подослан конкурентами. Иван Великий, башня, состоящая из 3 восьмигранников, поставленных один на другой. Самый широкий – нижний, самый узкий и короткий – верхний. На нем стоит последняя, венчающая деталь конструкции – цилиндр, диаметром примерно равный восьмиграннику под ним. Цилиндр венчает знаменитая золоченая луковица. Каждый из восьмигранников имеет террасу и открытую галерею. В арках сквозь дымку едва заметны колокола. «Мы засекли разговор по мобильному», — продолжал Холмогоров. «Цифры и математические термины, которые Кирилл диктовал из сада коммунизма, шифр, разгадать его не смогли». После короткого разговора Рубцов остался один на пустынной площади. Иван Великий, возвышавшийся в нескольких десятках метров от него, выглядел исполинским сооружением. От дыма немного слезились глаза и першило в горле. «Есть, так точно, понял». Голос командира орбитальной станции звучал по-военному четко. Точно так же, уверенно и громко, он раздавался в огромном зале Центра управления полетами. Там в этот момент царила атмосфера неуверенности. Всех не покидало ощущение, происходит непоправимое. Человеческие амбиции, густо замешанные на элементарной глупости, вот-вот приведут к трагедии, которая войдет в историю. Большинство сотрудников рассуждали подобным образом, и каждого посещала мысль. Нам плохо, но мы все же здесь, на Земле, в безопасном и комфортном ЦУПе, где рискуют карьеры, репутации, но не ставят на карту собственную жизнь. Атмосфера убаюкивала. Прохладный кондиционированный воздух, глубокие кресла, недавно привезенные из Германии, мелодичный звон стеклянной посуды в буфете, аромат дорогих сигарет, доносимый легким сквозняком из курительных комнат. На орбите, за многие тысячи километров от Земли, ситуация была совсем другой. Титов повернулся к двум другим космонавтам. Мироненко смотрел угрюмо. Его остановившийся взгляд был направлен куда-то чуть ниже командирского подбородка, на белый замочек широкой молнии, туда, где через треугольник незастегнутого доверху комбинезона виднелась ярко-синяя майка из плотной хлопчатобумажной ткани. Титов перевел взгляд на американца. Даже тот, до сих пор неизменно приветливый, не сумел справиться с эмоциями. Джонсон словно страдал от жары, хотя установка регенерации воздуха издавала привычный шум, выбрасывая в полые цилиндры, которыми была, в сущности, МКС, десятки литров прекрасно очищенного, доведенного до нужной температуры воздуха. Незадолго до этого Титов специально поставил тумблер на чуть холоднее нормы. Страсти в маленьком коллективе накалились. Возможно, прохлада снизит градус эмоций. «Они приняли решение осуществить стыковку», — произнес он наконец то, что и без того было ясно, ведь затянувшиеся паузы редко бывают случайными. «Черт!» – выругался Мироненко. «Им наплевать на нас!» Некоторое время назад по команде ЦУПа они отключились от связи, которая существовала между станцией и кораблем, находившимся где-то поблизости на орбите. Центр считал, иные разговоры между экипажами могут оказаться лишними и даже опасными. Самойленко, Свержбицкий могли после этого общаться только с Землей. «То-то, должно быть, они недоумевают, если только, — подумал командир, — проклятое если. «Активизируйте связь», — приказал Титов. Мироненко с нескрываемой злобой посмотрел на него, однако принялся выполнять распоряжение. Сухо защелкали тумблеры. ушли вглубь панели кнопки. Командир, стараясь не думать о том, что сейчас произойдет, превратится в послушный автомат для выполнения приказов с земли, размышлял, кому относится злоба, столь откровенно выказанная во взгляде. Потом успокоил себя мыслью, что Мироненко начинает ненавидеть руководство из ЦУПа. Связь заработала. «Кедр, как слышите меня? Я Вишня!» Голос Мироненко звучал на удивление спокойно. Титов неожиданно почувствовал, как напряжение, до сих пор нараставшее в душе, вдруг спало. Сдавленность, которую он ощущал в верхней части груди, исчезла. Он глубоко вздохнул, все мышцы его тренированного тела стремительно расслаблялись. «Парни, мы должны успокоиться. Разлады в команде в такой ответственный момент. Это стыковка. Нервозность сейчас пострашнее, чем та опасность», — проговорил он и посмотрел на ребят. Мироненко, казалось, его не слушал. «Командир, они не отвечают», — с тревогой произнес он. Мигом прежняя, не дававшая расслабиться волна, накатила на Титова. Джонсон вскочил со своего места, которое занимал по штатному расписанию, и приблизился к круглому иллюминатору. Космос был пуст. Вернее, все было как всегда. И Млечный Путь, и Большая Медведица, Андромеда, Кассиопея, Гончие Псы. Но одноразового корабля «Союз» нигде не было. Дикая, несуразная мысль промелькнула в голове американца. Не улетели же они туда, в космическую неизвестность, где мерцают бесконечно далекие галактики. Медленно, словно в замедленной съемке «Рапид», корабль вплыл в сектор перед иллюминатором. Двигатели его работали. Он даже, как мог оценить невооруженным глазом Джонсон, слегка маневрировал, то активируя, то замедляя разные форсунки. Это означало только одно. Два человека на борту космического судна активно работают, хотя и не отвечая на позывные коллег. Несколько мгновений Артур неподвижно стоял перед дверью. Правая рука по-прежнему держалась за ручку, он не спешил открыть дверь. Шорох и едва доносившийся до него звук подошв, а дубовый паркет, по ним он мог распознать. Мацыгин и собеседник, произнесший загадочные фразы, удаляются. Гаспарян мог войти в покер-рум, специальный зал, где собирались любители клубной карточной игры, окинуть коллегу биржевика, но отчего-то медлил. Не хотелось, чтобы Мацыгин понял, он подслушал. Странное предчувствие не ослабевало в душе. Ему казалось, если скроет, что слышал эти фразы, удастся завладеть всей тайной. Если прямым вопросом или даже тем, что даст намек о своем знании, спугнет Мацыгина, все, потайные ворота захлопнутся. Никогда не узнает того, что прошло рядом, умудрившись показать лишь ничтожную частичку себя. Наконец, Гаспарян решил, миновало достаточно времени. Его стояние у двери успело кое-кому в зале показаться интересным. Девушка-крупье следила за ним, почти не отрываясь. Не обратись к ней с вопросом один из игроков, так и разглядывала бы Артура. Стоять дальше невозможно. Понимая, что перешагивает роковую черту, Гаспарян отворил дверь и бесшумно проскользнул в маленький зал. Не переставая наблюдать за огромным черным псом, сидевшим метрах в пяти от багажника автомобиля, Хломов ухватился руками за кромку и резким движением выбрался наружу. Пес не шевелился и пристально рассматривал его. Поведение собаки казалось водителю странным. Чего он ждет? Сергей соскочил на землю, черный истукан не двигался. Хломов, его очень интересовало, кто сидит в салоне машины, обернулся. Светились лампочки приборов, неяркий свет, струившийся из-под фарников, освещал ближайшие кусты. На сиденьях никого не было. Он находился либо в лесопарковой зоне, либо за городом. В воздухе ощущался сильный запах гари. Вольво стоял на узкой заасфальтированной дорожке. С одной стороны деревья и кустарник, с другой — за забором те же раскидистые кроны лип. Вой заставил Хломова резко обернуться. Задрав морду кверху, черный пес издавал волчьи звуки. Это продолжалось секунд пять, потом зверь замолчал. Но морда его была обращена к небу. Водила поднял глаза. По черному своду, на котором мерцали яркие точки, медленно, словно во сне, двигалась одна, блеклая и водянистая. «Звезда Полынь! Предвестница конца России! Воет на нее!» — пронеслось в голове. Вдруг зверь перевел взгляд на человека, угрожающе зарычал. Не закрыв багажника, Хломов метнулся к водительской двери. В ту секунду, когда он захлопнул ее, в металл ударилось огромное черное туловище. Острые клыки, торчавшие из ощеренной пасти, ударились о стекло. В ужасе водила включил передачу, надавил на газ. Вольво рванул с места. Несколько сот метров огромный черный пес с лаем, больше похожим на львиный рык, преследовал его, потом отстал. Не помня себя, Хломов гнал вперед. Только через десяток километров, уже выехав на трассу Минского шоссе, Сергей очнулся от ужаса, остановился и закрыл распахнутый багажник. Он посмотрел на небо. Звезда Полынь исчезла. Уж не привиделось ли мне все это в кошмарном сне? Через 50 минут он загнал машину на обычное место в гараже службы безопасности. По просторному подземному залу сновали люди. Несмотря на позднее время, здесь был народ. Шла обычная жизнь. На Гаспаряна никто не обращал внимания. Игра, которая шла под абажуром, царствовала в атмосфере. Видимо, был напряженный момент. Лица игроков искажены азартом. Все внимание банкомета приковано к цветастым кусочкам картона. Зрители были здесь и такие, нервно курили, перебрасываясь друг с другом короткими комментариями. Куда делся биржевик? Будто не стояли только что возле двери два человека, да и разговора, последней фразы которого подслушал Артур, не было. Повинуясь странному инстинкту, Артур неторопливыми шагами, так словно бывал в этой большой комнате сотни раз, подошел к столу под абажуром, остановился возле двух болельщиков. Теперь узнал их, молодой и пожилой. Он приметил их еще прежде, прогуливавшимися возле колонн. Бизнесмен почувствовал, кровь от злости вскипает в нем, но момент был неподходящий. Из всей фразы Артур расслышал слово «шулер», произнесено намеренно громко, с расчетом, чтобы тот, про кого говорится, расслышал. «Вот как! Меня приняли за шулера?» Злость в Гаспаряне мгновенно потухла. «Я его знаю», — расслышал он следующую фразу. Артур, держа руку с сигаретой возле рта, выпуская дым тоненькой струйкой, отвел взгляд от игроков под лампой. Мягкий свет не слепил глаза. Он мог спокойно рассматривать дальние углы зала. Весь он предназначался для игры. Еще один стол, подобный тому, возле которого стоял Артур, под таким же низким и широким абажуром стоял возле окна. За ним сидели лишь два человека. Один из них поднялся, проговорил «Холодный стол!» и вышел из зала. Второй игрок встал, перешел к столу, за которым шла азартная игра. Свет с улицы не проникал. Тяжелые длинные шторы густого и изумрудного цвета наглухо сдвинуты. Нижние их концы лежали на полу, образуя бесформенные валаны. Сверху на отдельном карнизе поверх штор висел широкий волнистый ламбрекен. Лампы во втором абажуре потушены, он тонул в полумраке. У стены, погруженная в тень, посудная горка, сделанная под старину из темного красивого дерева. Фарфоровые чашки, кофейник. Дизайнер игрового заведения пытался сыграть на аллюзиях с позапрошлым веком. «Шулеров и тогда хватало», — подумал Артур. Расслышанное слово, сказанное господином с сигарой, крепко засело у него в голове. Гаспарян не знал, сколько времени он находится в Пале-Рояль. По неписанному правилу казино настенные часы здесь под запретом. Игра стирает разницу между днем и ночью. За покерным столом игрок теряет ощущение времени. У другой стены стоял еще карточный стол. Этот маленький зал, в отличие от смежного, в котором было два колеса рулетки, предназначался только для карт. Игра теперь шла только за одним столом. Зато какая! «Остановись! Выйди!» — отчетливо расслышал сдавленный шепот Артур. Вольво вильнул по шоссе, автомобиль, на огромной скорости несшийся по встречной полосе, шарахался в сторону. Рудалев с трудом подавил желание зажмуриться. Встречная машина закачалась, но удержала равновесие. Прижалась вправо и, кажется, остановилась. Они проскочили за поворот, ее уже не было видно. «За нами следят. Смотри, там!» У Хломова явно сдавали нервы. Он давил на газ изо всех сил. «Где?» Рудалев не мог ничего понять. «Черная собака! Я видел, она неслась за нами по дороге. Мы оторвались!» Вольво свернул к обочине. Рудалев спешил по важному делу. Водитель с машиной должен был привести его на место. «Я хочу, чтобы ты увидел. Ты не представляешь, что это такое. У меня внутренности переворачиваются от страха. Что ей надо? Мы пристрелим эту собаку. С ней еще две машины». Рудалев смотрел в зеркало, но до поворота шоссе было совершенно пустым. Ни машин, ни тем более собак. Хломов уже открывал дверь. «Надо бежать! По шоссе не уйти!» — бормотал он. «Переберемся вон туда, к деревне!» Вдали в темноте маячили какие-то неясные огоньки. «Не сходи с ума! Залезай обратно в машину! Поехали!» Через открытую дверь снаружи веяло горячим дыханием душной жаркой ночи и дымом от торфяных пожарищ. «Нет, я не могу, мне плохо. Хочу пить, душно, нечем дышать. Смотри!» — вдруг закричал водила. Рудалев резко обернулся назад. Никого. Шоссе по-прежнему было пустынным. Не сразу он обратил внимание, что Хломов смотрит не назад, задрав голову куда-то вверх, на небо. Водила медленно осел на колени, схватился за дверь, затем разжал пальцы. Рудалев видел мириады звезд, но не мог понять, что в ночном небе так потрясло Сергея. Он быстро обогнул машину. Хломов уже лежал на асфальте, глаза покрыты словно пеленой. «Звезда полынь!» — чуть слышно прошептал Сергей, когда Рудалев наклонился к нему. «Она предвещает гибель России!» «Будет смещение материков, и вода перепишет карту земли. Пока не поздно, найди путь спасения не только для себя и своих близких, но и для своего народа. Помоги мне, отвези в госпиталь, я умираю. Отворив заднюю дверь, Рудалев обхватил Хломова и затолкал на сиденье. Агент чувствовал, сам начинает сходить с ума. Что все это значит? Захлопнув дверь, быстро сел за руль. На счету каждая минута. Кроваво-красные сгустки скукожились. Воцарилось какое-то особенно гнетущее, тягостное затишье. Минуты шли за минутами, складывались в часы, но багровые комочки в прежнее состояние не возвращались. Потом один из них стал бледнеть, рыхлая масса, из которой состоял, приобрела водянистый розовый оттенок. Вдруг из-за поворота круглой полой трубы, в которой находились сгустки, выползло густое грязно-коричневое облако. Оно стало увеличиваться, занимая собой все пространство, и вскоре в мирке кроваво-красных сгустков воцарилась полная беспросветная тьма. Министерство здравоохранения и социального развития отмечает, что в ряде регионов в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за аномальной жары существенно вырос уровень смертности. ЗАГС Москвы сообщал о том, что в июле 2010 года по сравнению с июлем прошлого года смертность увеличилась в 1,5 раза. Один из тех, кто наблюдал за игрой, он стоял с противоположной стороны стола, резко отшатнулся и опрометью, почти бегом, ринулся за Гаспаряном. Тот, к кому были обращены слова, сидел с лицом покрытым испариной. Жадным, лихорадочным взглядом следил за картами, которые выбрасывал на зеленое сукно банкомет. Другой игрок, он располагался к Артуру спиной, явно торжествовал. Удача в этот вечер выбрала его. Это читалось по широким свободным движениям, которыми клал карты на стол. Отчаянно проигравший был зажат, скован и напряжен. Выигрывавший вальяжно стряхивал пепел в пепельницу с логотипа французского коньяка. Взгляд Артура упал на башмак. Человек, раздававший карты, брал их именно из него. Пластиковый контейнер, рассчитанный на 52 карты, столько используется в самой популярной игре казино – покере, служит одной цели. Ловкие руки шулера не имеют доступа к колоде. Раздача карт идет прямо на стол через щель внизу контейнера. Во многих казино башмак обязателен. Однако в покер-румах его используют не всегда. Контейнер предполагает, кто-то из сдающих может жульничать. Не успел Артур обдумать, что в пале-рояль башмак используется и в покер-руме, раздался новый крик. «Вон! Смотрите! Я видел! Он маяковал ему!» — кричал человек, стоявший в торце стола. Тень, отбрасываемая абажуром, до сих пор скрывала его. «Маяковать!» Значит, сообщать второму шулеру, участвующему в игре, об имеющейся комбинации. Например, положить карты на стол широкой стороной к сдающему. «Имею каре». Но тут Артур уже разглядел вторую дверь. Только в нее мог исчезнуть Мацыгин. «Что такое?» — густым басом произнес шулер и приподнялся из-за стола. Гаспаряну бросилась в глаза рука, в которой он держал карты. Огромная, с толстыми пальцами. Карты исчезли в ней, надежно укрытые от взоров посторонних. «Вы даете мне слово, что с машиной будет все в порядке?» В глазах нынешнего владельца раритетного брежневского автомобиля Лохматкина читались тревога и усталость. Вечер не подарил ничего, кроме разочарования и непонятного приключения, которое тревожило все больше. Он не знал, как к нему относиться. «Да, я обещаю вам это», — твердо произнес Гараничев. Лохматкину приходилось сталкиваться со спецслужбами только один раз, когда он оказался замешанным в деле о контрабанде. Тогда он попал, но выкрутился. Теперь ему нечего было бояться. Все права, как у законного владельца машины, были на его стороне. Но он не хотел связываться. Чутье подсказывало ему, вся эта история закрутилась вовсе не ради того, чтобы отобрать у него раритетный и, как выяснилось, не очень-то и нужный кому-то в России автомобиль. То, что происходило, втянуло его в свой водоворот случайно. Он лично, Лохматкин, никак не относится к этим событиям. Пройдет совсем немного времени, и его, слегка покружив в пенных бурунах, вытолкнет обратно на берег. Цел и невредим. Будет так. Главное, не противиться, стать мягким, как водоросль, незаметным, никчемным. «Вы позволите мне отогнать машину самому?» «Конечно!» Казалось, Гараничева удивил этот вопрос. «Но до определенного места», тут же добавил он. «Дальше мы поставим машину в бокс, где вы присутствовать не сможете. Вся процедура займет не больше 20-30 минут. Вам не о чем волноваться. Это просто исследование. Служба безопасности иногда занимается странными делами, то есть они кажутся таковыми, непосвященным». Лохматкин торопливо кивнул. «Странные дела», — с раздражением подумал он. «Знаем мы ваши странности. Дай вам волю». «Между прочим, господин Лохматкин», — каким-то необязательным тоном, как будто вспомнив общего, не относящегося никаким боком к истории знакомого, произнес Гараничев. «Дело в отношении вас было закрыто?» Лохматкин почувствовал, ладони становятся мокрыми, но тут же успокоился. Сегодняшний день не связан с прошлым. Бурунчики, которые захватывают его и тянут в воду, совсем другого происхождения. «Не знаю, меня больше не вызывали. Я думаю, можно не беспокоиться по поводу старых дел». Гараничев кивнул. «Между прочим», — с вызовом проговорил Лохматкин, «почему вы не использовали для ваших экспериментов брежневский «Мерседес»?» Ему казалось, что Nissan Президент необходим для маленького безвредного эксперимента. «Отдали его зиловцам». Лохматкин все еще надеялся сохранить свою машину. «Пузо в масле. Слышали, наверное, присказку? Что они понимают в классной технике? Отогнали брежневский мерз на испытательный полигон под Дмитровым, превратили в хлам, варвары». Гараничев уже записывал новую информацию. Гаспарян подошел к двери ближе, склонил голову. Узкая щель вдоль косяка. В Пале-Рояль все казалось загадкой. Тайна витала в воздухе. 5 минут назад он двинулся из покера-рума к служебным помещениям. Пробираясь по коридору, услышал голоса. «Как будем играть?» «Я предлагаю закончить сразу. Блэк-джек. Ставка против ставки. Я дилер». «Согласись, разумно. В конце концов, играем в Пале-Рояль. Пале-Рояль принадлежит мне. Моя сторона – сторона казино. Обещаю, игра дилера строго по правилам. Прикупать на 16, на 17, а остановиться. Как в заведении. Можешь провести аудит». «Кто станет закладывать колоду в башмак?» «Ты, конечно». «Поручим тебе. Станем играть без башмака». В голосе зазвучал сарказм. «Ты у нас мастер фальшивого шафла». Артур знал. Шафл – перемешивание колоды. Работая методом «бабочка», колода раскрывается, как крылья. Шулер, мастер своего дела, перетасовывает карты особым образом. Верхняя часть колоды остается без изменений. Масти и достоинства идут в заданном порядке, выгодном шулеру. «Вы хотите разделить судьбу Кеннеди?» Чуприков, начальник президентской охраны, не мигая смотрел в глаза руководителя государства. Президент почувствовал озноб. То ли его раздражало поведение высокопоставленного офицера, то ли озноб был вызван страхом. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» – спросил он. «Немедленно покиньте Кремль. Пока не улягутся события, мы не имеем права рисковать. Неясно, с какой стороны будет нанесен удар». «И будет ли он нанесен вообще?» Презрительная ухмылка исказила обычно спокойное лицо президента. На этот раз передернуло Чуприкова. «Вы хотите умереть?» Наклонившись к президенту и глядя ему в глаза, твердо спросил он. Так начальник охраны не позволял себе разговаривать ни разу. Выстрел с этажа обычного здания на Далласской улице. Но в окне рядом с убийцей на несколько мгновений появлялся другой человек. Он был черным. Твердость главы государства была поколеблена. «Что вы говорите? Я не понимаю». «Я описываю вам подробности одного из самых загадочных убийств 20 века – смерть президента Кеннеди. Оно так и не было раскрыто. Тайна осталась тайной. Вы знаете, у нас появились основания проводить параллели между Далласской стрельбой и смертью Брежнева, Андропова и Черненко. Какой смысл торчать сейчас в Кремле, подставляя себя под удар? Если мы потеряем вас, Россия погибнет. В критический момент надо сохранить, по крайней мере, голову». «Что? Почему?» Президент резко повернулся к вошедшему в кабинет человеку. «Извините», — испуганно пробормотал тот. Это был Фурсенко, министр промышленности, науки и технологий, в чьем подчинении была космическая программа России. «Мне сказали, вам доложили, могу войти. Я не знал, что вы не один». «Говорите, в чем дело?» – нервно спросил президент. «Космическая станция». «Что?» Фурсенко посмотрел сначала на главу государства, потом встретился взглядом с Чуприковым. «Мы не можем понять, живы ли те, кто находится сейчас в космосе», – собравшись с духом, объявил министр. Черное дисперсное вещество быстро распространялось по окружающему пространству. Оно проникало в самые дальние лакуны и пазухи, полости еще недавно здорового и сильного человеческого тела. Студенистая масса в одном из таких мешочков, образованных соединительной тканью, поначалу безо всякого волнения впитывала в себя эти темные капельки. Но вдруг что-то произошло. Студень задергался, забился в отчаянные судороги, выплевывая из себя незваных пришельцев, словно неожиданно разгадав их суть. Капелькам пришлось отступить. Но через некоторое время они пришли снова. Их было много. Они смыли студенистую массу черной волной, проникли в нее так глубоко, что она уже не смогла их выплюнуть. И это было доказательством. Смерть, прежде всего, математика. Гибель государства и общества описываются математической формулой, которую можно проверить лишь в самые переломные моменты. «Нет, я боюсь», — Сколько раз сам использовал тебя для таких дел? Колоду не дам подержать, не то что шафу. Посмотришь на запечатанную. Знаю твои запечатанные. Корчишь честного. Вторая карта, любимый метод. Сам хвастался. Говоривший явно негодовал. При шулерском методе вторая карта. Из колоды сдается карта, лежащая под первой, специально подобранной. Та в итоге оказывается у шулера. «Небось, наколол карты», — продолжал другой голос. «Заклеил в пленку». «Старый способ», — подумал Гаспарян. «На рубашке карты гвоздем делается метка. Чуткие пальцы шулера определяют по ней масть и достоинство». «Слушай, есть интересная идея. Я предлагаю техасский холдем». «Невозможно! Что ты задумал?» «Будем играть на очки. Представь, у каждого по 200 штук баксов. Тот, кто первый спустит сумму, проигравший. Победитель получает приз. Колоды сможешь внимательно осмотреть. Будут в фабричной упаковке. Съездим, куда укажешь. Я же не могу зарядить колоды по всей Москве». Мацыгина среди говоривших не было. Внутри древней колокольни пахло дымом. Антон перестал держаться за шершавую стену, сделал еще шаг внутрь, обернулся. Площадь казалась вымершей. До того момента, когда куранты отметят боем начало следующих суток, оставалось совсем мало времени. Интересно, в какой части колокольни все произойдет? Свет, проникавший от входа через несколько метров, полностью гас во мраке. Задумка Анатолия Геннадьевича отрубить освещение на лестнице казалась напрасной. В руках у Антона маленький электрический фонарик. Выхватывал из темноты лишь маленький участок кирпичной стены и угол сбитой ступени. Поднявшись, Антон выключил свет, остановился и прислушался. Кругом абсолютная чернильная темнота. Фонарик выбросил вперед узкий сноп света. Рубцов двинулся вверх. Звук шагов отдавался в каменных сводах эхом. Вдруг показалось, эхо вторит еще чьим-то медленным шагам. Рубцов остановился, луч фонаря заметался по лестнице. Нет, почудилось. Сколько еще остается пройти? Щелкнув кнопкой фонарика, ринулся в темноте вверх, хватаясь левой рукой о стену. Боялся одного — упасть, разбиться о каменные ступени. В какое-то мгновение почувствовал, теряет ориентацию в пространстве. Следом забрезжил свет. Подъем внутри первого, самого широкого восьмигранника позади. Рубцов вышел на галерею, остановился, перевел дух. И тут понял, что подаль кто-то стоит. Черный угловатый автомобиль, казавшийся в сравнении с огромной Боровицкой башней маленьким, медленно подкатил к воротам. Гараничев снял руку с рулевого колеса, перенес ее на широкий, обитый натуральной кожей, набалдашник рычага коробки автомата. Маликов сидел на заднем сиденье. Со стороны могло показаться, степенный в летах шофер везет в Кремль молодого шефа. Лохматкина в салоне не было. Через несколько минут после того, как Nissan-президент выкатился из ворот выставочного центра и заскользил по раскаленному асфальту улицы, с незадачливым владельцем раритета случилась истерика, нервный приступ. Он рыдал, матерился, проклинал какого-то приятеля, о котором Гараничев ничего не знал, жену, изменившую ему с официантом, размазывал по лицу слезы и уговаривал агентов заехать по дороге в какой-нибудь ресторан. Он угостит всех коньяком, потому что если теперь не нажраться, то все, нервы лопнут, сердце остановится. В конце концов, Лохматкин согласился, чтобы его высадили посреди дороги. Гораничев видел, как владелец Ниссана ловил такси. Машины притормаживали, но потом, вглядевшись в голосовавшего, давали по газам. Рудалев вздрогнул. Он находился на свалке полигона. Далекий гудок поезда или грузовика, раздавшийся в ночной тишине, испугал его. От кожаной обивки салона, от сидений пахло гарью. Кажется, за последние дни этот запах пропитал собой весь окружающий мир. Ночью жара немного ослабла, но поскольку температура все равно оставалась почти 30 градусов, никакого облегчения. Брюки и рубашка были влажными от пола, пота, измятыми и вдобавок перепачканными в глине. Не распуская до конца узел, он сорвал с шеи галстук, бросил рядом с собой на то, что было когда-то роскошным пассажирским сиденьем, принялся работать дальше. «А, черт!» — вдруг вскрикнул он. Со стороны главного въезда по совершенно пустой трассе приближался автомобиль. Фары его были погашены. Охрана Кремля смотрела на необычную машину с любопытством. Гораничев расслышал, как один из сотрудников в штатском бросил другому: «Я думал, он посимпатичней. А это какой-то допотопный катафалк. Надо же!» Остальные разглядывали Ниссан президент без насмешки. Гораничеву показалось во взглядах почти суеверный страх. «Они не могут ничего знать», — подумал он. «Им сообщили лишь то, что машина, которая проследует на территорию Кремля, будет из бывшего гаража Центрального комитета. Да только ведь эти парни молоды, вполне возможно, уже не знают, что это такое гараж ЦК». Охранники тщательно проверили документы, которые протянул им Гораничев. Один из них связался при этом с кем-то по рации. Томительно тянулись минуты. Гораничев не пытался ускорить события. Знал, так надо. Сам был из этой же системы. Наконец, путь свободен. Рука Гораничева опять легла на рычаг коробки автомата. Передвинув его, отпустил тормоз. Допотопный катафалк, тускло поблескивая боками, тронулся с места, начал набирать скорость. Здания оружейной палаты и большого кремлевского дворца проплывали с левой стороны, как декорации постановочного спектакля, безжизненные и нереальные в дымном мареве. Гораничеву показалось, что ночью смог окутал город еще сильнее, чем днем. О том, что находится прямо перед ним, практически в его руках, старался не думать.